«Ну, в одном из городов пропал патруль с инигами», — ответил Хицугая. «Пропал, значит, не выходит на связь?» — переспросил Эссин. «Верно», — кивнул Хицугая с важным, это было очевидно из интонации, видом. «Вас это беспокоит?» «Неа, работа сейчас скорее нудная, чем сложная, нет ничего странного, что парочка салаг решила поотлынивать и поразвлечься. По возвращению им, конечно, вменяем наказание, но ничего особенного в этом нет», — ответил Эссин. «Это дело куда менее важное, чем пропажа моего мандзю». «Ты не видел мой мандзю, капитан», — протянул Хицугая со скепсисом. «Среди пропавших не было салаг, более того, они зарекомендовали себя как надежные синигами. Я думаю, что это все-таки важнее, чем пропажа какого-то невкусного мандзю». «Так это ты его съел», — воскликнул Эссин. «Известие о том, что мандзю был невкусным, избавило капитана от гнева. Ладно, давай сюда отчет, я его, так и быть, просмотрю». Хицугая с мастерством картежника достал из стопки бумаг нужную и протянул ее капитану. Чтобы посмотреть отчет, даже обиженная Мацумата подошла и взглянула из-за плеча Эссина. Улыбка капитана чуть померкла. Немура, Фимата. Фамилии пропавших были ему знакомы. Они и вправду не были салагами, а более того, после первых нагоняев стали весьма дисциплинированными. Пили только в отгулах, писали отчеты вовремя, не приукрашивали, не завирались. Такие бы не стали молчать только потому, что в мире живых появилось что-то новое, на что им бы хотелось посмотреть. Более того, город на руки, за прошедшие несколько месяцев там пропало еще несколько синигами, а ведь этот город был далек от духовной мили и не должен был быть посещаем пустыми, кроме низших. Нет, из-за специфики способностей и среди низших могут попасться те, кто может сладить даже с офицером Гатея, но все же... Шиба Эссин посмотрел на свой кабинет. Окромя редких случаев помахать мечом, которые выпадали обратно пропорционально росту его силы и звания, ему только и приходилось что делать бумажную работу, да убегать от нее. Не то, что ожидал от Гатея 13 молодой аристократ из клана Шиба, даром что из побочной ветви. В любом случае, это была хорошая возможность развеяться, пусть даже двоица рядовых просто заплутала в новеньком парке аттракционов смертных. Если же нет, то его присутствие будет не лишним, а необходимым. Звяк-звяк-звяк скрежет. Я нервно оглянулся назад. Что я ожидал увидеть? Обычная пересеченная цепями пустота моего внутреннего мира. Даже Амфисбена и Горгона предпочли держаться за 3 мили от того места, куда я решил заглянуть. Это как-то снизило мою мораль, хотя я оборачивался с противоположной целью. Казематы отчаяния и бесстрашия. На самом деле, даже вторая часть не вдохновляет туда идти. Формы это место было похоже на каменную коробку, причем вход был в ее верхней половине, отчего большое пространство было уделено многоэтажному подвалу. Словосочетание «каменная коробка», конечно, было недостаточно стрёмным для такого места, но уж поверьте, дело тут исключительно в моем недостающем красноречии. От гранитного сооружения веяло холодом и безнадегой так, что только надписи «Оставь надежду» всяк сюда входящий не хватает. Впрочем, и молчание может пугать не хуже слов. Что ж, если опелписиофовия была специально переработанной для меня версией дедушки Нургла, или была версией дедушки Нургла специально для меня, то нет ничего странного в том, что я иду к ней без воодушевления. Всех сюда заводит не стремление, а загоняет нужда. Хм, интересно, если опелписиофовия – аналог Нургла, то стоит ли мне называть ее бабушкой? От неуместной мысли я чуть повеселел и даже вздернул уголок губ. Ладно, лучше уже не будет, так что хватит тянуть резину. Я отворил ворота, предваряющие казематы. В отличие от Эпифемии Агапи, здесь двери были как раз под размер узкого туннеля, не украшенными и металлическими, а еще были настолько холодными, что руки мгновенно сводило судорогой, даже несмотря на перчатки. Растирая руки, чтобы согреть их, я зашагал по туннелю внутрь, и вновь меня встретило зрелище, отличающееся от того, что я видел на испытании. Хотя было бы странно опять оказаться на той ночной полянке с ужасами. И даже не знаю, было бы мне предпочтительнее оказаться на той полянке или здесь. Стоило мне выйти из туннеля, как меня обдало холодным затхлым воздухом, невыносимым от въевшегося в него запаха сырости, крови и гнили. Я закашлялся, а мои глаза заслезились, хотя раньше я даже и не догадывался, что во внутреннем мире можно испытывать проблемы с дыханием. Дьявол, невыносимый трупный смрад был настолько сильным, что, кажется, конденсировался в туман. Вторым моим порывом было опустошить желудок от несуществующего завтрака, но я сдержался. Это было бы неловко для меня и несколько неуважительно по отношению к той, с кем я собираюсь заключать альянс. Делая неглубокие вдохи, я постепенно приучил себя к ужасному местному запаху. Удостоверившись, что не собираюсь в ближайшее время изливать желчь в буквальном смысле, я наконец решил осмотреться и побродить по округе. Казематы отчаяния и бесстрашия внутри приняли вид, даже не знаю, то ли морга, то ли лаборатории, в худшем случае операционной. Из-за плохого освещения, грязи и фантастичности было сложно определить точно, и я склонялся к тому, что это было объединение всего вышеперечисленного. Но что я мог сказать, у всех демонесс определенно был архитектурный вкус. Да, Эпифемия Агапи в своих чертогах ужасно злоупотребляла декадансом, гигантизмом, миниатюрностью и прочими приемами, доведенными даже не до гиперболы, а до гротеска, но она и добивалась этого. Огромные залы заставляли разевать в шоке рот, узкие проходы и подсобки вынуждали прижиматься телами как сельди в бочке, а сверхобилие роскоши заставляло чувствовать себя властелином вселенной. Здесь было то же самое, только Апилписиафовия стремилась сделать пребывание в своей обители максимально отталкивающим и негативно запоминающимся опытом. Холод, смена мрака и полумрака, смрад, неприветливый камень в качестве основного материала и отделки, колонии плесени и мелких паразитов. Сразу же вспоминались фашисты или же нацисты, тут уж как правильнее их называть. Бесчеловечные исследования на людях, нездоровая одержимость оккультизмом и старой готикой, темные мрачные подвалы древних замков. Это, конечно, было больше похоже на какой-то ремейк Вульфенштейна, чем на реальных немцев 30-40 годов, но образ определенно тот. На ум пришла непрошенная мысль, а были ли сами изуверы исследователи достойны причиняемых здесь мучений? Спустя краткое время, я пришел к выводу, не мне с моим послужным списком выносить решение и исполнять приговор. Она знала, на что надавить. Сперва я заметил трупы. Они лежали на залитых кровью и гнилью столах, рядом с которыми были столики с перепачканными и заржавленными инструментами, а еще они были в пазах в стенах. Трупы были крепко зафиксированы кожаными ремнями и изуродованы до неузнаваемости, все как на подбор, каждый в своем роде, по-своему. Я задавался вопросом, является ли это просто неживым предметом интерьера, чьей-то душой или еще чем-либо для меня необъяснимым, пока не встретил первого живого. А возможно, те, что были до него, просто не отреагировали на мое присутствие. Знаете, я немало прошел в Уэкамунда, поэтому считаю, что я не из робкого десятка, однако когда одно из тел, не менее искалеченное, чем все другие, перевело взгляд с потолка на меня, ну, я чуть с ног не повалился. Возможно, это подвид лицемерия, но когда я ставил опыты на пустых, это было куда менее травмирующе, чем ставить те же опыты на более человекоподобных сущностях, хотя и этим я не побрезговал. Впрочем, меня быстро покинул страх, и ему на смену явилось любопытство. Даже не знаю, было ли это от того, что я стал бесстрашным, или от того, что стал таким любопытным. Что же, я примерно в равной степени уважал оба этих качества. Я подошел к телу и стал осматривать его, иногда бросая взгляды на прочих, чтобы подметить различия. Их было немного, все трупы не имели явных смертельных ран, а погибали скорее всего от болевого шока, кровопотери или, возможно, от занесенной инфекции. Если они вообще погибали, они просто лежали здесь без чувств и всяких признаков жизни. У этого живого не было многих участков кожи, по моим прикидкам от 40 до 60%, а оставшееся было так замызгано кровью, что нужно было приглядываться, чтобы отличить кожу от плоти. Кое-где были удалены еще и жировая ткань и группы мышц, а где-то они и остались. Мне были видны его кишки, ребра, легкие и мельком другие внутренние органы и кости. Просто феноменально, что бедолага все еще остается жив. Дело в нем или это какая-то специальная методика сохранения жизни или причинения боли. Я хотел уж было отойти и поискать новых живых, когда встретился взглядом с мертвыми глазами несчастного, и узнал их. Эти карие глаза было сложно не узнать, ведь я нередко их видел, хотя с другой стороны было невозможно игнорировать изменения, которые виднелись во взгляде, как было и несложно заметить отличия, которых до этого никогда не было. «Ва-си-ли-иска», — прохрипел несчастный. «Айзендона», — констатировал я. Еле теплящийся в глазах свет на мгновение померк, будто бы их владелец окончательно сошел с ума, а затем загорелся с новой силой и безумием. Эмоциональность, даже превышающая знакомого мне Айзена. Метаморфоза была похожа на моргание, а возможно и должна была им сопровождаться, Однако у этого тела не было век, да не только век на самом деле, у него много чего не было. Пальцев ног, ногтей на руках, многих фрагментов кожи, возможно, пары внутренних органов, лица. Кроме глаз я заметил сходство со знакомым лицом разве что в нескольких прядках волос, да и те были жалкими и готовыми выпасть. Не мудрено, когда почти нет скальпа. Зато в его теле присутствовали явно лишние инструменты, торчавшие так, будто повара оторвали от блюда прямо посреди процесса разделки. Однако мои глаза, умудренные опытом хирурга-изувера, сразу уловили, что инструменты торчали не из произвольных мест, а именно оттуда, откуда должны были задевать чувствительные нервные окончания. Моя рука легла на один из ремней, удерживающих руку истязаемого, но вскоре убралась. Я разглядел в глазах Эйзина, кем он являлся, то ли потому, что это был мой внутренний мир, то ли из-за состояния, в котором пребывал этот Эйзин, его истинная натура была для меня до боли видимой. Думаю, это было пересечение этих двух обстоятельств. Занятно, тот Эйзин, которого я знаю, никогда не был так открыт, как этот. Влияние ли это момента и положения, либо же это еще одно из многих отличий, которые я нашел в двух архипредателях. Да, они различались, сильно различались. Я пошел в услужение Эйзину далеко не вслепую, да и позже никогда не упускал возможности заглянуть ему в душу, найти черту характера или подловить на мысли. И мне нравился Эйзин, которому я служил. Он был удивительно беспристрастен и безразличен ко всему, кроме цели. Не зло, которым даже я побрезговал бы, и не добро, которому нынешний я вовсе не подходил. Что еще лучше, он не отрицал существование и необходимость чужих эмоций, желаний и целей как таковых, поэтому не пытался как-либо упрекнуть меня за мой фаворитизм, распутность и случающуюся неэффективность. Быть может, это и странно, но вот такой вот бесчувственный и не интересующийся ничем кроме цели Бог, как по мне, и должен управлять этим миром. Что же до того Айзена, который лежал передо мной? Он был другим Айзеном. Коварный, умный, расчетливый, это были их общие качества, но отсюда же и росли их главные различия. Айзен, которому я служу, видел во всем инструменты, в окружающих, в социальных группах, в своих и чужих навыках, знаниях и умениях, в чувствах, стремлениях и предрассудках. Этот же, видел во всем том же, с небольшим исключением, игрушки для своего удовлетворения, заговоры, интриги, ложь, манипуляции. Он не стремился чего-то достичь с их помощью, он просто веселился, осуществляя это, а скорее всего еще и веселясь в процессе. Если он и собирался следовать плану по становлению королем душ, как и знакомый мне Айзен, то затеял он это только лишь из скуки. Быть может, перетрахал всех женщин общества душ или обманом присвоил себе все заслуги мира. И о том, в чем он не видел игрушки, что, как мне кажется, является главным отличием между Айзенами. Он сам, тот, кому я служу, не делает из себя священное исключение из правила, он воспринимает себя, свои навыки и знания, как такие же инструменты в достижении главной цели. А тот, кто прикован к прожекторскому столу, напротив, делает исключение, считая себя особенным и считая, что все прочие догмы и законы к нему не могут иметь никакого отношения. Я криво улыбнулся, понимая, что душа передо мной заслужила свое положение, и улыбнулся еще шире и кривее, распознав наконец скрытый подтекст всего этого. Знаешь, Апилписиафовия, будь я более вспыльчивым, мог бы за такое накричать и уйти в гневе от тебя, а после приложить все усилия, чтобы разорвать связь между нашими душами, сказал я, осматривая тело Эйзена с интересом художника, увидевшего чужие эскизы. Но вы такой, какой вы есть, поэтому вы еще здесь. Послышался ответ у меня за спиной, знакомый мне, хриплый, тихий голос, на самом деле не такой уж и отталкивающий. Я не стал оборачиваться. Как только я обернусь, мы перейдем к сути, а мне бы хотелось выманить из демонессы побольше ответов до этого. Итак, ты пытаешься меня устыдить или напугать? Все эти трупы, весь этот антураж напоминает то, над чем я корпел последние пару лет, только гигиены бы побольше. И что, ты меня осуждаешь? Спросил я ее. Да, осуждаю, без заминки ответила та. Я даже чуть было слюной не поперхнулся. Возможно, меня спасло то, что во рту пересохло от запаха и зрелища. Меня осуждает демонесса, воплощение отчаяния, страха, безысходности, ну и бесстрашие в придачу. Да с таким резюме мне бы можно было подавать заявление даже на должность короля демонов в каком-нибудь захолустье. Попытался отшутиться я, но, как и думал, У меня ничего не вышло. Неважно, от кого исходит осуждение, если оно освещает истину. Если ангел или бог произнесет клевету, то осуждаемый будет прав, а если демон или дьявол попадут в самую суть, то осуждаемый будет неправ. Хах, спорное утверждение. Вернее, верное, но в обществе все работает наоборот. Вы нарушили врачебную этику. Сотни и тысячи раз. Даже Менгеле провел меньшее количество опытов, пусть у него было меньше времени и подопытных. И для чего? Когда-то вы делали это, чтобы осознать свои силы. Вы жестоко мучили и убивали пустых, аргументируя это тем, что они в любом случае были вашими врагами и должны были умереть. Кармилла, Беллатрикс, Сирью не противились этому, но почему бы не взглянуть правде в глаза? Кармилла, садистка, которая без вас в роли козла отпущения и антистресса готова со своих же любовниц кожу сдирать. Беллатрикс, подхалим, которая бы выполнила любой ваш приказ, от детоубийства и предательства, до поедания экскрементов и самоубийства. А Сирью, фанатик, оправдывающий любую жестокость и любое обращение с теми, кто в ее узком мировоззрении является злом, единственным, что она не приемлет, является помилование. Остальные пустые дрожали в ужасе от вас, а вы даже не пытались к ним прислушаться. Конечно, ведь кто они, не ваши прямые подчиненные, не партнеры, не милые девушки. Так, одноразовые пешки. Потом была территория Нил-Лиил. Кто вас окружал? Беллатрикс и фанатики-экстремисты. К мнению самой Нил-Лиил вы не прислушивались, считая ее до нельзя наивной, а всех остальных разделили на приговоренных, соучастников и посторонних. А потом просто взяли своих сторонников и отвели их на убой в кровавые пески. Как хорошо, что они так много натворили, что вам их было не жаль. Там вы достигли своей промежуточной цели, а в процессе даже не украли славу своей давней подруги, а вместо этого вернули себе ее лояльность. Триумф, не правда ли? Жаль, больше бесполезных москоносцев не поубивало. Ну и пошло ваше свободное плавание и полет фантазии. С кем вы там завели знакомство? Да много с кем, но кому вы показывали свою деятельность? Перед кем вы не строили из себя безобидного пилигрима? Помимо старых знакомых, готовые на все ради дозы Моргана и новых временных спутников, да только за Элья Парегранс. Всем остальным вы либо не показывали себя после первой встречи, либо мелькали в поле зрения так, чтобы с вами больше не хотели видеться. А за Элья Парегранс, такая же садистичная и беспринципная изуверка от науки, как и вы. И знаете что, неужели вы правда думаете, что все ваши временные друзья были слабаками, трусами и предателями? Да они из чистого ужаса к вам пытались вас остановить, а когда не находили такой возможности, предпочитали смерть продолжению служения. Потому вы и остались в компании с двумя проверенными, беспринципными и безропотными слугами. Далеко продвинули науку и медицину, доктор Василиск. Ну а что теперь? Чего вы добивались, расчленяя всех этих синигами на прожекторских столах и измываясь над их телами? Вы добились своего? Да, добился, кивнул я, пусть и не без труда на самом деле. Чувство было такое, будто шейные позвонки мигом состарились. Все те, кто, по моему мнению, заслуживали особо мучительной смерти, погибли в мучениях. Все, кто такого не заслуживал, погибли без мучений. А после их смерти, какая разница, что будет с их телами? Не нам с Эйзином о них добрую память хранить, пусть этим занимаются их друзья, родственники и сослуживцы. Итак, выполнив эту цель, я попутно достиг успеха в проекте «Белый», что необходимо для рождения Ичига Куросаки, что необходимо для ведения стабильного будущего, где Яхве будет повержен. Также это дало мне необходимые знания, чтобы приблизить помощь Заэля Паре и, возможно, помощь Вайзардам, ответил я. Вы парировали только последнюю часть моего обвинения, да и то, во многом просто отклонили неприглядные доводы, ответила мне Апилписия Афовия. Кроме того, вы серьезно оправдываете эксперименты на разумных индивидах судьбой, вы оправдываете их, говоря, что от этого родится определенный человек, и вы оправдываете его рождение тем, что он, будучи юношей, еще даже не прожившим двух десятилетий, должен будет победить тысячелетнего монстра, поставившего на колени общество душ, ГТ-13-нулевой отряд. Что ж, если у бедного рыжего паренька ничего не получится, или даже если он вообще не родится из-за того, что судьба и эффект бабочки будут иметь к нему какие-то претензии. Что ж, в дело придется вступить мне. Я в любом случае не собирался отсиживаться на скамейке запасных, но в чем резон пытаться не создавать Ичига? Между прочим, из-за меня фокус исследования и действия Эйзина Саске сменился на посторонние темы, отчего проект «Белый» был отложен, из-за чего у Ичига были все шансы не рождаться в этом мире, а это было бы убийством. Убийством хорошего человека, между прочим. Ваши доводы о рождении и нерождении одного протагониста в любом случае звучат как оправдание. Вам не стыдно? Наличие причин оправдывает действие, а что до вины, ее нужно просто перенести. А иначе, не будь у меня чувства вины, я бы еще много дел наворотил бы, разве нет, сказал я. Верно, ответила мне Апелписиафовия, и я рада, что вы преодолеваете чувство вины, а не избавляетесь от него. Итак, так почему ты моя совесть, Апелписиафовия, спросил я наконец. Вы не соответствуете богам хаоса в том виде, в котором сами их знаете, сказала демонесса. Я непонимающе поднял бровь, хотя она явно не увидела этого жеста. Нарушение табу и законов вас не радует, что закрывает часть Слоаниш, ведь она была рождена из нечестивых оргий и безмерного захождения за рамки морали ради новых ощущений. Вы старательно избегаете необоснованной ненависти и агрессии, что отдаляет вас от Кхарна. Пусть вы и не добряк, не обижающие мухи, но возненавидеть кого-то для вас не столь уж и плевое дело. Вы не любите обманывать и манипулировать теми, кого считаете союзниками, как и держать от них секреты, что отдаляет вас от Дзинча. А еще, вы цените свою личность и душу больше, чем собственную жизнь и существование, что неприемлемо для Нургла. В вас нет безумного желания выжить, пожертвовав всем и всеми остальными, вы скорее примете смерть, чем откажетесь от чести. Весьма по-самурайски, надо признать, или это было бы так, если бы ваша честь не была самой уродливой химерой, которую вы только создавали. Поэтому, несмотря на основные лейтмотивы, мы, демоны вашей души, были перестроены на другие части вашей личности, чтобы черпать из них силу. Эффективность важнее образа, не так ли? Эпифемия Агапи черпает силу из удовольствий, но вместо непостоянства прикрепляется к вашим привязанностям. Ведь у вас их невмоготу много и они не в меру крепки. Я играю не на вашем страхе смерти, а на вашем страхе потерять себя и стать хуже. На вашей совести. Что же до остальных? Вы узнаете это от них же. Ну, попробовать стоило. Поднял я руки в жесте поражения и все-таки обернулся. Ахахахаха. Рассмеялся я, стоило лишь мне увидеть Апелписиафовию. Демонесса заложила за спину руки и сделала шаг назад, видимо пытаясь оставаться строгой, но при этом не будучи способной не быть смущенной. Апелписиафовия, тебе бы стоило одеться под антураж хирургом или мясником в запачканной кровью одежде, а не в это. Ахахаха. Нет, конечно, с исторической точки зрения ничего смешного нет, расстрелы, это всегда страшно, но, черт, как же тебе идет этот прикид, ахахаха, да, Апелписиафовия нарядилась как комиссар, ладно бы еще как советский комиссар или немецкий офицер гестапо, но нет, имперский комиссар, с черепом на фуражке, аквилами и в облегающей черной униформе, да уж, символика была не к месту. Худоба, зеленоватый оттенок кожи и болезненность вида явно роднили ее с нурглитами, хотя в облике не было мерзотности, только выверенное количество болезненности, создающее облик эдакой хрупкой аристократки, сидящей у окна с видом носатой ждущей гостя. Нельзя не признать, что эта одежка ей весьма шла, но расхождение ее образа с окружающей атмосферой снижало напряжение. Впрочем, если это и была ее цель, то она наоборот справилась на отлично. Вы, ведь любите эту придуманную вселенную. Чуть ли не, да нет, сильнее чем настоящую. Даже нас создали не по образу демонов из вашей мифологии, а по образу этого выдуманного произведения. Стала оправдываться демонесса. Да, был грешок, пожал я плечами. Просто когда твой мир день за днем становится все худшим местом, чтобы жить в нем, тебе на удивление приятно почитать о быте тех, кому день ото дня живется еще хуже. Поэтому я так полюбил Вархаммер. Но не будем о моих увлечениях. Давай поговорим об Альянсе. Вы хотите, чтобы я вышла наружу казематов и провела там несколько лет? Спросила Апелписиафовия. Не нужно было быть эмпатом, чтобы понять, что ее очень не радовала такая перспектива, но она, похоже, уже смирилась. Нет, во-первых, я был бы оригинальнее в выборе испытания для каждой демоницы и не стал бы так просто повторяться. Кроме того, я уже прочувствовал на себе, что значит оставить демонессу вдали от ее вотчины на длительное время. Во-вторых, я вообще не собираюсь проводить на тебе такого рода испытания. Помимо того, что ты не выступала против меня во время инцидента с Амфисбеной и Горгоной, ты еще и воплощаешь собой смелость и несгибаемость характера вместе с упрямством. Что бы я там себе не придумал, ты бы могла это просто перетерпеть. Поэтому, давай просто пойдем в несколько менее угнетающее место и обсудим все условия». Апелписия Афовия сглотнула и кивнула. «Апелписия Афовия выбрала не столь уж плохое место для нашего разговора, возможно даже лучшее в ее возможностях. Это было что-то вроде приусадебной веранды, разве что с характерным этой демоницей душком. Так называемый сад, на который должны были бы смотреть хозяева усадьбы, был, мягко говоря, запущен. Вместо аккуратных деревьев и кустов вместе с подстриженной травой, было самое настоящее болото, причем такое, что я бы поверил, скажи мне кто-нибудь, что именно там живет Баба-Яга или какая-нибудь иная нечисть. Доски на веранде были подгнившими и скрипучими, мебель в таком же состоянии. В принципе, я не испытывал к этому такого уж отвращения. Вне телесериалов и ухоженных дач каких-нибудь богатеев в деревне в основном так и выглядели. У моей бабушки по крайней мере все было именно так, особенно в последние годы ее жизни. Даже хуже, ведь она в отличие от Апелписии Афовии не могла убить всех комаров и прочих вредителей парой хлопков в ладоши или и того круче, просто их не создавать. Вот это я понимаю, власть над действительностью. Кстати, занятная деталь, если Нургл был богом жизни, неприятный взгляду живности конечно, но все же жизни, то у Апелписии Афовии страсти к мелочи и патогенам не было, никаких тебе роев мух, свор чумных крыс или луж с чумным варевом, она была похожа на богиню смерти даже больше, чем местные боги смерти, говорю же, несигами. Я с громким скрипом уселся в одно из кресел, даже немного испугавшись, что могу ненароком его сломать. Апелписия Афовия с куда большей осторожностью уселась в кресло напротив меня. «Чаю?» – спросила она как настоящая заботливая хозяйка. «Не откажусь», – из вежливости ответил я. «В действительности, я был городским человеком и мне не доставляло удовольствия после стольких лет вновь погружаться в эту дурно пахнущую сельскую рутину, но нужно было соблюдать элементарную вежливость. От чая я не ждал многого и не получил. Какой-то травяной отвар на не очень чистой воде. Было неприятно, но для вида я по чуть-чуть его попивал». Хозяйка отвечала тем же. Пару минут мы смотрели на открывающийся вид болота. Я с брезгливостью, Апелписия Афовия с умиротворением. Я начал разговор первым, решив не играть в гляделки или молчанку с явным чемпионом в этих играх. «Итак, кем были все эти люди? Или не только люди? Мне ведь не нужно долго тебе расписывать, чтобы ты поняла, о ком я. Начал я все же не с сути. Фантомы, как вы их называете», — ответила Апелписия Афовия. «Должна признать, название имеет смысл. Все же они единожды умирали в своих мирах, хотя не все даже осознают, как умерли. У всех нас, демонессы, есть свои. Эпифемия Агапи выбрала самые распутные души, чтобы те ее ублажали, а также невинные, которые было бы сладко развратить. Вот уж не знаю, оставила ли она для вас хоть кого-то в первозданном невинном состоянии, но сильно в этом сомневаюсь. Я же, выбрала несколько особо отличившихся в упорстве и бесстрашии души, поселила их здесь как моих помощников, а все остальные места заняла теми, кого можно и нужно было подвергать мучениям и отчаянию, чтобы аккумулировать силы. В одном я просчиталась, у всех, кого мы тут мучаем, нет совести, чтобы ее бередить. «О двух оставшихся ты мне не поведаешь?» – спросил я с недоумением. Демонессы не казались дружными, но казались как раз такими, кто разбазарит чужие секреты, причем не случайно, а намеренно. «Не буду лишать вас интриги», – ответила Апелписия Афовия, но добавила, видимо учуяв мой скептицизм. «И не хочу лишний раз разжигать вражду между сестрами на пустом месте. Я бы предпочла, чтобы никто из них, а в особенности Эксапатис и Элпиза, не влезали лишний раз в мою жизнь. Затворничество, наши все», — понимающе кивнул я. Вопрос о том, заслужили ли истязаемые своего наказания, я не поднимал. Тот Эйзен, которого я видел, заслужил, и вряд ли он был худшим. Мультивселенная бесконечна, а то, в чем живу я, и того больше. Я потому и ненавижу ее, потому что в ней могут быть самые уродливые отражения лиц и событий, которых я знал. Меня воротит от одной мысли, что то, что я считаю, каким-то может быть совершенно другим в другой реальности. Представить себе благочестивыми тех, кого я приговорил к страданиям, и отвратительными тех, кого спас. Ужас. Итак, начало Апелписии Афовия неуверенным тоном. Вы пришли проверить почву? В некоторой степени да, но здесь я уже для того, чтобы сделать дело, ответил я. Помимо того, что тебя я уважаю, проявляю допустимое доверие и вообще нравишься ты мне, я позарез нуждаюсь в твоей силе. В отличие от всяких там старших апотекариев и саннинов-нукининов, я не могу просто сбросить шкуру и занять новое тело. Грустно признавать, но в отличие от них, я не смогу в полной мере достичь своих целей лишь со своей душой и разумом. Мне нужно сильное тело, и я не могу просто его вырастить. Помимо самой жизни, для моих целей мне нужна сила, а собирать ее с нуля или рисковать потерять часть уже приобретенной я не могу рисковать. Так что, придется мне вкусить губительной милости, чтобы протянуть подольше. Увы, не беспокойтесь так, вяло улыбнулась Апилписия Афовия. Ее улыбка была похожа на улыбку старухи, успокаивающей родственников на смертном одре. Я не тот чумный бог, которого вы знаете, я лишь демон, слегка под него косящий. Моим тенетом является отчаяние, решимость и муки совести, так что вы не превратитесь в кишащее личинками нечто. Вашу неприязнь к паразитическим и патогенным формам жизни я тоже переняла. Бледность, худоба, ломкость волос и прочие симптомы неизбежны, однако у кого сейчас есть возможность выбирать, не правда ли? Суть в том, что вы протянете дольше, и в этом вся суть. Вот это я понимаю, искушение дьявола. С кислым видом, будто залпом выпил литр гадости, что в этом месте зовется чаем, ответил я. Так вы согласны? Даже не повела бровью демонесса. Согласен, куда ж я денусь? Вздохнул я. Великолепно, улыбнулась слабой улыбкой девушка. Но для заключения договора, нам придется пройти в центр моей власти. Ох, знакомое ощущение. Это не то, что я ожидал. Протянул я, оглядывая сосредоточение силы демонессы, отчаяния и бесстрашия. Имею то, что имею. Пряча лицо, ответила Апилписия Афовия. Если ее казематы были казематами, с отдельными кусочками болот или прочих гнетущих пейзажей, то вот центр ее владений был коморкой, маленькой, тесной, уютной. Маленькая кровать, на которой одному будет слегка тесно, небольшой столик то ли для чтения, то ли для одиноких трапез, скорее всего для того и другого в разное время, книжный шкаф, занимающий неподобающе много места, забитый под завязку, а еще книги были на его крыше и чутко по бокам от него. Помимо входа в каморку были две двери, ванная и кухня, и то, и другое помещение такие же тесные. Сюда бы еще комп, телефонный планшет, плюс зарядки для этого всего, и я прошлый согласился бы тут жить. И что дальше? Спросил я. Мы на месте, как нам теперь заключать контракт? Ну, протянула Апилписия Афовия. Мы должны друг друга во всех грехах изоблачать, а потом истязать в наказание, или можно без изобличения грехов и просто друг друга паяльниками фигачить, чтобы терпеть и превознемогать? Спросил я с опаской, уже ища паяльник взглядом. Нет-нет, до такого опускаться не надо. Замахала руками в кожаных перчатках Апилписия Афовия. Ты ведь уже заключал контракт с Эпифемией и Агапи? О, так это механика общая для всех, что ли? Поднял я бровь. А я-то думал, что это она одна такая особенная. Ладно, можно и так. И я стал расстегивать свою одежку. Апилписия Афовия не зарделась, а скорее позеленела. Только это было не как при тошноте, а именно как при смущении, только колор был другой. Она тут же схватила меня за руки и силой стала запахивать одежду обратно. «Не надо тут оголяться», – прошипела она, пересиливая мою хватку своими тонкими как веточки руками. «Простудишься еще, вообще-то тут по-летнему знойно», – сказал я, заметив, что уже вспотел. «Странная хрень, ведь во всем остальном подземелье было чуть ли не ниже нуля. Чтобы заключить контракт, достаточно, чтобы и демон, и одержимый были в одном сосредоточении силы, разумеется, принадлежащему именно тому демону, с которым заключается контракт. Взаимодействие любого толка не обязательно, пусть и немного ускоряет процесс», – прошипела Апилписия Афовия задыхающимся голосом. «Просто присядь куда-нибудь и жди». «Ну ладно», – просто кивнул я. Это было как-то слишком просто. Десяток минут спустя в каморке воцарилась стагнация. Я присел за многоцелевой столик, а Апилписия Афовия легла на кровать. Не разлеглась, а именно легла, потому что для того, чтобы разлечься, нужно куда больше места. Мы оба взяли книги. Апилписия Афовия выхватила какой-то пыльный талмуд по психологии, а я, не будь дураком, взял самую непыльную книгу, очевидно последнюю в употреблении. Им оказался один из тех самых романов, о которых в свое время писал и Пушкин, и Лермонтов, и Тургенев, «Женский ширпотреб». Апилписия Афовия то и дело постреливала в мою сторону такими глазками, прямо-таки кричащими: «Это не мое, вообще-вообще не мое, подбросили, богом клянусь». причем кричащими неубедительно. В остальном в комнате менялись только две вещи: положение страниц в книгах и моя одетость. Да, я был одет не по погоде, не по сезону и не по помещению, поэтому то и дело сбрасывал с себя лишнее, сперва перейдя на более легкую одежду, а час спустя и вовсе оголив торс. Из-за этого глаза демоницы то и дело скашивались с неугодной книжки на мое тело. Сама же Апелписи Афовия наотрез отказалась менять свой прикид, хотя он и был таким же теплым, как и мой. И спустя еще несколько десятков минут мне это надоело. «Апелписи Афовия», — сказал я, захлопывая книгу. «Да», — вздрогнула и чуть ли не вскочила девушка с кровати. «Поди подмойся», — сказал я с той самой интонацией зэка из того фильма, который я не смотрел. «Интересно, а он был советским или ранним российским?» «Чего?» — округлила глаза демонесса. «Того», — ответил я, — «с тебя пот ручьями стекает, а ты мало того, что ничего с этим не делаешь, так еще и кровать с одеждой портишь. Пойди, освежись в ванную, переоденься». Хозяйка явно офонарела от такой дерзости со стороны гостя, да так, что аж реально встала и пошла. Я, спустя пару минут тоже почувствовал, что мне не помешал бы холодный душ, поэтому пошел в ванную. Как я уже говорил, ванная у Апелписи Афовии была тесной. Все четыре угла были заняты, а места между ними хватало разве что на то, чтобы встать. Правый ближний к двери угол занимала раковина, выше нее было небольшое зеркало, на самой раковине было мыло, зубная щетка и все. Левый ближний к двери угол занимала стиралка, на ней еще было две корзины с бельем, видимо чистым и еще нет. В одной из них я заприметил костюмчик Апелписи Афовии, тот самый, комиссарский. В правом дальнем углу был унитаз, а в левом дальнем душевая кабинка, небольшая, но закрытая и занавеской, и пластиком. Не мудрствуя лукавой, я бросил свою одежду в корзину с грязным бельем и вальяжно зашел в кабинку. Да, объективно говоря, я охренел. Делать такое в гостях, ну, в бытность свою человеком я делал так лишь пару раз, и лишь один раз мне очень доходчиво не объясняли покачиванием бедер и мимолетными взглядами, что меня ждут в душевой. В этом же мире душевых кабинок не было, а вот девушек, которые были бы рады перевести любую свою деятельность в горизонтальную плоскость со мной напротив, было много. Да и сестренка Апелписи Афовии меня весьма и весьма успешно совратила. В общем, да, я охренел и зажрался. Но ведь некоторая дерзость и самоуверенность красит мужчину в глазах женщины, разве нет? Апелписи Афовия была полностью голой, но едва ли мокрой. Видимо, только-только включила воду. Я хорошо разглядел ее фигурку. Чем-то она напоминала Беллатрикс, только не была настолько высокой. Тонкая, худая, анорексичная. Со спины проглядывались ребра на боках и ключицы, а талию очерчивали не столько бедра, сколько тазовая кость. Кожа была бледно-зеленой, а волосы темно-зелеными, почти черными. Она нравилась мне. Та самая фигурка из нереалистичных и пропагандирующих анорексию мультсериалов, та самая манящая хрупкость и слабость. Возможно, меня не красило то, что мне это нравилось, но саму Апелписи Афовию определенно красило в моих глазах. Она обернулась на меня словно олененок, пойманный на водопое, и так и оставила на мне взгляд своих темно-зеленых, чуть мутных глаз. Ее ротик открылся, но из него не вышло ни слова. «Что такое?» По-змеиному усмехнулся я. «Я ведь тоже не железный, и мне тоже не помешало бы освежиться». «Ам, а почему?» «Не после меня?» Неуверенно и невнятно возразила Апелписи Афовия. «Ну-у-у», протянул я, действительно на пару секунд пытаясь найти уместное оправдание. Решил озвучить неуместное, подошедшее бы человеку, склоняющему к близости. «Ну, мы же не можем пропустить такой шанс укрепить доверие между нами, а, ага», болванчиком кивнула девушка. Я улыбнулся и взял в руки лейку. Отрегулировав температуру на чуть теплую, все же мыться в холодной воде бесполезно, ничего не смоется, я стал любовно водить потоком воды по девичьему телу. Плечи, ключицы, спинка, грудь, живот, попка, ноги, промежность. Порой я аккуратно брал ее за руки или ноги и отводил их, чтобы намочить еще и подмышки и внутреннюю сторону бедер. Не буду зазря лукавить, в наглую пользуясь своим положением, я жадно разглядывал тельце девушки, его изгибы особенно выделялись, когда по ним стекала вода. Как я уже говорил, она была в моем вкусе. Закончив с девушкой, я быстро ополоснул и себя. Возможно, это было даже слишком наглядное демонстрирование несостоятельности моей придуманной причины заявиться сюда. Апелписи Афовия неуверенно взяла мочалку и мыло и намылила первое. Я улыбнулся и выхватил у нее мочалку. Теперь я мылил ее тело, тер спинку, проводил по бокам, натирал животик, шлифовал ножки. Ее кожа была тонкой, поэтому я не сильно давил мочалкой, да и въевшейся грязи на девушке не было. С более чувствительными частями тела я поступал деликатнее и мылил сперва руки, а затем наносил ими мыло на сами эти части. Под чувствительными частями я имел в виду грудь, попку и промежность. Смыв мыло с рук, я взял шампунь и принялся за ее волосы. У Эпилписиафовии были длинные, сухие и ломкие волосы, поэтому я тщательно их обрабатывал. Когда все они были в шампуне, я наконец взял лейку душа и стал смывать все это мыло. Было приятно наблюдать за тем, как прекрасное девичье тело снова показывается через белую мыльную пенку и потоки воды. Это ощущение напоминало те лотерейные билеты, знаки на которых надо было стирать монеткой. Правда, было немного жутко от того, что Эпилписиафовия не закрывала глаза и даже не промаргивалась, когда в них попадало мыло и шампунь. Но у заигрывания с демонами есть свои особенности, что уж тут поделаешь. Когда я закончил, тело Эпилписиафовии было идеальным. Даже волосы казались менее больными, а худоба, кажется, чуть-чуть перешла из болезненной в изящную. Впрочем, это в равной степени может быть как плодом моего воображения, так и преображением демонессы. Вряд ли только Эпифемия Агапи может менять свой облик по своему желанию, разве что, не для игр в постели остальные используют эту способность. Я окинул взглядом девушку и улыбнулся. Она молча взяла мочалку и повторно намылила ее. «Что такое? Ты хочешь перемыться?» — спросил я даже не знаю, чем-то вроде беспокойства или недовольства. «Нет», — покачала она головой, — «но ты ведь еще не помыт». Я на мгновение застыл, а потом широко улыбнулся. Я шел по коридору, пребывая не в лучшем физическом состоянии и расположении духа. Все тело ныло и ломило, будто бы я разгружал вагоны, будучи малохольным смертным, да и настроение было прескверным. Можно подумать, для меня это не должно быть в новинку, однако это не так. Мое тело было поражено не каким-то раком или иной инфекцией, нет, оно страдало от нарушения гормональных функций, сопряженных с усиленной природой гормонов. По сути, пока дело не становилось уж совсем плохим, а мое тело не начинало испытывать жесткий откат от своих же стимуляторов, я чувствовал себя бодрым, воздушным и вообще не ощущал какого-либо дискомфорта или боли. В этом и была большая проблема, поскольку я не мог эмпирически определить, когда мне стоит остановиться и перевести дух, а вместо этого я загонял организм до предела. А еще я всегда был бодрым и в приподнятом настроении после сна. Но, все изменилось. Состояние своего тела я уже промониторил, разве что не успел просмотреть сами результаты. Да и вряд ли на первых порах мутации я смогу что-либо разглядеть. Однако в этот раз я знал, где искать и что спрашивать, поэтому и сама Эпилписиафовия мельком упомянула о своей силе. Это было не лечение и не укрепление иммунитета, она, можно сказать, реанимировала одни органы и ставила в стазис другие, причем сконцентрировавшись лишь на жизненно важных органах и ставя их на минимальный уровень работоспособности. Нет, благо вводить меня в состояние зомби уже сейчас она не стала, однако по мере ухудшения моего состояния мутации Эпилписиафовии будут набирать силы. Так что мне уже сейчас стоит озаботиться тем, чтобы даже в мертвом теле у меня был работающий в неизменном режиме мозг, а также желательно вообще оттянуть момент моего превращения в кадавра. Ну, с другой стороны, дай я разгуляться демонессе отчаяния и бесстрашия, то обрету бессмертие похлеще, чем у киношных вампиров. Ну, многих из них. Как минимум, уничтожение сердца станет для меня не смертельным, позвоночник можно будет ломать без страха остаться парализованным. Да и пару попаданий средней тяжести по самому мозгу я переживу. Это не сейчас, а в обозримом будущем, если что. С настроением было хуже. То, что все мои сны были заменены видениями демонов, я заметил давно. Я это даже Эксопатисиэлпиза как-то раз говорил. То, чего я сразу не заметил, так это что чем сильнее связь с демоном, тем краше и детальнее будут сны от этого демона. С Эпифемией и Агапи было сложно это заметить, потому что, было много факторов, влияющих на то, насколько жаркими могут быть эротические сны. Да, когда я выставил ее на мороз из чертогов, мои сны стали менее эротичными, но я списал это на то, что я наконец-то отказался от своего воздержания и начал вести тесные отношения с Кармилой, Беллатрикс Заэльяпарой. А после заключения контракта, того всего, что я делал во время заключения контракта, было немудрено, что мне начнет сниться всякое. А вот теперь я заключил контракт с эпилепсией и афорией, и мои кошмары стали куда страшнее. Раньше все было лайтово, в каком-то смысле. Я бежал по лесу, и меня преследовал монстр. Я где-то прятался, а что-то страшное меня искало. Меня жестоко убивали. В самые неудачные дни плохой конец встречали мои знакомые, но не те, к кому я слишком сильно привязан. Все это было для меня обычным, можно сказать, даже бодрящим. Но вот теперь, позавчера я неосязаемым наблюдателем смотрел на то, как Заэля Парагранс, да-да, именно мужчина, в окровавленном фартуке копается в внутренностях Нил-Лиил, а рядом с ним этим же занимается какой-то черный неразличимый силуэт, почему-то неприятно узнаваемый. Вчера мне снилось, как Кармилу жестоко пытают и в конце концов казнят тайные силы Синигами, пытаясь выведать у нее мои секреты. Сегодня я сам был прикован к прожекторскому столу, и меня препарировали. Заэля Парагранци, я сам. Сон был долгий и нерасторопный, я успел посмотреть на каждый свой орган, но страшнее всего было тогда, когда в стеклянных глазах мучителей я увидел, что во сне я был Нил-Лиил. Стоит ли мне упоминать, что по сравнению с прошлыми кошмарами новые стали куда краше? Разница как между потрепанной кассетной пленкой и виртуальной реальностью. Вероятно, то, что мне приснилось три кошмара подряд, было следствием недавнего заключения контракта. Однако, как мне подсказывает опыт, в будущем кошмары станут реже, но не менее пугающими. Так что, я был не в лучшем расположении духа. Да, Айзендона, приветствую вас, остальным соболезную. Убитым голосом произнес я, входя в наблюдательный пункт. Все в порядке, Василиск-кун? Поинтересовался Айзен, на секунду оторвавшись от мониторов. Ну, в достаточной степени, чтобы не волноваться. Отмахнулся я. У бытия больным и медленно угасающим есть свои минусы. Как ни странно, слабость к нарушению режима сна и нерегулярная бессонница были неочевидными из них. Почему-то до этого тебя слабо волновало нарушение режима сна, ехидно заметил Ичимару Сенпай. Рентенси волком посмотрел на нас обоих. И что это за ребячество с его стороны? Его настолько задевает, что не у него одного есть личная жизнь. Или это потому, что я кручу шашни с теми девушками, которые его отвергают, причем сразу с несколькими и всеми очень красивыми? Жалкое зрелище. На мое нынешнее состояние накладываются еще некоторые обстоятельства. Отмахнулся я. Ну хватит обо мне, ни меня несколько лет не могли создать в лаборатории. Что там с белым? Намечается кое-что интересное. Сверкнул очками Айзен. Вот как? Приподнял я бровь. Белый стал показывать признаки незаложенных в него качеств. Быть может, более умелое управление силами пустого или синигами. Повышенный интеллект, или, неужели зачатки самосознания? Нет, спокойно ответил Айзен. С белым все в порядке, он не демонстрирует ни положительных, ни отрицательных, ни даже нейтральных отклонений от наших прогнозов. Хм, промычал я, ну, это можно списать на наше мастерство, стабильность и прозорливость. Так что тогда, скоро белый схлестнется с моим преемничком, ответил вместо Айзена Рен. Заодно посмотрим, кем там меня заменили. Ао. Протянул я. Чужая драка – лучший способ отойти ото сна. Ну, давайте посмотрим наш ответ Годзилле. Проскользнуть в мир живых для Шиба из Сина было несложно, сказывался богатый опыт. Да и два синигами, что должны были патрулировать городок по плану, не стали строить препятствия для капитана 10-го отряда, а просто молча позволили ему пройти и уйти. Это было безответственно с их стороны, с одной стороны, но с другой, в Готее было не принято перечить старшим офицерам, тем более капитанам и их лейтенантам, даже если их действия шли вразрез с приказами других капитанов или с банальной логикой. Капитаны обладали не столько командирскими качествами, сколько личной боевой доблестью, причем необъятной для обычных солдат Готея, так что, во-первых, они могли сделать что-то невозможное с точки зрения простых синигами или самой логики, а во-вторых, они при всем желании не могли быть осуждены простыми солдатами, если, конечно, это желание не исходило от самих капитанов. Поэтому в Готее единственным тормозом для самодурства капитанов были другие капитаны, в особенности главнокомандующий Ямамото. Был еще совет 46 и благородные кланы, что в некотором роде едино, однако их мнение достигалось через капитанов и главнокомандующего. А еще у капитанов был довольно большой простор для самодурства, пока этим не заинтересуются все вышеперечисленные. После прохождения через Синкаймон Шиба из Син принялся за поиски врага. Поиски, безуспешные. Кроме стихийных низших пустых, которых было даже меньше, чем ожидалось бы, В городе не было никаких врагов. По крайней мере до того момента, пока не начался дождь. Шиба Иссин ненадолго задумался, как бы это назвали яйцеголовые из 12 го отряда. Выведение гипотезы, итак, какой-то пустой охотился на синигами. Это не было редкостью, синигами больше обычных душ утоляли голод пустых и вроде бы были для них несказанно вкусным лакомством. Однако пустые не охотились на синигами целенаправленно, просто иногда охотник оказывается убит своей добычей. Так почему же этот загадочный неведомый пустой убил уже 5 синигами за столь короткий срок? Быть может, он охотился за обладателями высокой рейцу, такое уже встречалось и не раз, вспомнить хотя бы великого удильщика. Шиба Иссин решил это проверить. Он встал на крышу одного из домов и стал выпускать свое духовное давление. Даже с наложенным синкаймоном автоматически ограничителем капитан был бы самой лакомой добычей во всем городе. По крайней мере на пару порядков более лакомой, чем двое синигами в оба глаза смотревшие на него. Эх, сказал же он этой двоице проваливать отсюда, но ведь не послушались. Побоялись гнева начальства, решили посмотреть на капитана в действии. Вспышка рейцу пустого, угасание 2 рейцу синигами. Неожиданно, мгновенно, безжалостно. Иссин за считанные секунды преодолел расстояние до места происшествия и убедился лично в том, что почувствовал. 2 рядовых синигами, 2 неплохих парней, которых можно было упрекнуть разве что за уважение к вышестоящим и неудачливость, были порублены на куски, а выше их тел стоял. Пустой был странным и неестественным, как ни посмотри, а ведь для пустых было нормой быть странными и неестественными. Скольких неординарных уродцев повидал Шиба Иссин, а скольких хоть что-то дослышал, скольких таких изучали в ней, но подобного монстра Гати еще не видывал. Почти полностью черный гуманоид 2 метра в росте, с многосуставчатыми ногами, руками, кисти которых были заменены лезвиями, рогатой маской и дырой, заполненной чем-то белым. Гуманоидный пустой человеческих размеров, мог ли это быть? Нет, невозможно, в Асталорде были чудовищами, вписанными в летописи, причем нередко в летописи, повествующие о самых неспокойных временах в обществе душ или о подвигах самых славных из капитанов Гатия-13, например Кинпачи Кураишики. При всей самоуверенности и ленности Гатия он бы не проморгал такое чудовище, явись оно из мира серой пустыни, тем более рейцу такого монстра можно было бы почувствовать за километры, сдерживайся он хоть 3. Шибе Иссину не могло так не вести. Вероятно, просто нестандартная форма пустого. Нестандартный пустой, отличающийся скрытностью. Об этом свидетельствует расположение трупов по отношению к пустому. Оба синигами были убиты со спины одним ударом, не успев обнажить мечей. Всего-навсего неожиданное нападение. Охо! Издал я что-то наподобие возгласа интереса и удивления, только в миниатюре. Что, что-то интересное. Посмотрел на меня Ичимару Сэмпай со своей привычной змеиной усмешкой. Вот он, в отличие от Рина, был честен в своем желании спросить моего мнения. В мировоззрении Рина, если бы он спросил меня прямо, то поставил бы меня на равное или вышестоящее положение от себя, а выдай он насмешку, то был бы риск самому выставить себя идиотом, если бы, а это так и есть, мои мысли были бы уместны. Ичимару же не волновали такие мелкие политические игры. Я видел в этом преимущество Гина, ведь наш статус в группе определял лишь Эйзин, а его не волновали наши перебранки. Ну, не открытие всего эксперимента, но, как по мне, достаточно интересно, ответил я уклончиво. Примерившись, решил сказать достаточно быстро, чтобы успеть до самого интересного. Шиба Тайча высвободил свою рейцу, надеясь приманить пустого, и по идее план этот должен был увенчаться успехом. Только вот белый почему-то начал не с него, основного и наиопаснейшего врага, а с 2 рядовых, которые не сыграли бы никакой роли в противостоянии. Мне интересно, что повлияло на его выбор цели. И это тебя волнует? Переспросил Рен. Да на это могут быть 1000 причин, которые никак не связаны с экспериментом. Хотелось выдать колкость на вроде «ты сам не связан с экспериментом», но я сдержался. Как старший брат по разуму, мне не следовало дразнить моего младшего по интеллекту Рубаку только из-за этого. Например, поднял я бровь, он их раньше заметил, бросил Рен. Ох, а это похоже на игру «вопрос-ответ». Почему бы и не сыграть? Навряд ли. Покачал я головой. У всех духовных сущностей 6-е чувство доминирующее. Шиба Тайча выпустил свою рейцу, а значит белому нужно было прикладывать отдельные усилия на то, чтобы увидеть тех 2 бедолаг, не выпустить их из виду и просто не забыть о них, пока рядом горит сигнатура Рейцу качества капитана. Он мог просто подготавливаться к бою, сказал Рен. Тоже маловероятно, ответил я. Те двое, обычные рядовые, они не могли бы сыграть в битве никакой решающей роли, и Белый, как обладатель сильного духовного чутья, должен был это знать. Не хотел упускать добычу, которая явно бы сбежала, предположил Рен. По сравнению с капитаном они даже не закуска, так, рисовые зернышки. Помотал я головой. Он не должен был думать о них как о добыче в перспективе намечающегося сражения. Ты делаешь его слишком рациональным и беспристрастным, укорил меня Рен. Я принял шпильку. Даже для звериного разума должно быть очевидно, что преимущество первой неожиданной атаки в бою с сильным противником стоит больше, чем жизни двух слабаков, которых можно было бы убить небрежным обратным взмахом клинка. На это у него должно хватать ума. Если же считать, что он иррационален и просто хотел убить этих двух, он мог не хотеть, чтобы они позвали помощь, бросил Рен. А вот на такой мыслительный процесс у него мозгов хватать не должно, покачал я головой. Он вообще не должен был знать о существовании более сильных противников, чем обычные синигами до этого дня, и не должен знать на собственном опыте, что они, эти два синигами, могли бы таких позвать. Так что ты предполагаешь, а великий ум науки, вздохнул Рен. Ну вот, теперь он выставил все так, будто я намеренно топил его варианты, лишь для того, чтобы выставить собственный более правдоподобным. Ладно, я подыграю, я не гордый. Я думаю, что у Белого могли остаться какие-то чувства от прошлого владельца тела, что-то вроде навязчивых мыслей или предустановок, по которым он сперва валит мелочевку синигами, а уж потом берется за капитана. Скепсисом в голосе Рена можно было заполнить карьер. Ты вообще в своем уме, змея? Ну, если взять как константу, что мой ум не совсем стандартный и весьма нечеловеческий, то я всегда в своем уме, усмехнулся я. Но не надо так уж воротить нос от моей теории. Вспомни, с кем этот парень служил. А я его знаю, нахмурил брови Рен. Если у тебя нет проблем с памятью, то знаешь, кивнул я. Это был тот парниша из первой партии пленников, которому я свернул шею до того, как вскрыть. А, это еще с того раза, как ты притворился бабой, рассмеялся Рен. Вот ведь скотина. Я был гендерно-нейтральным, это лично их проблемы, что они восприняли меня не тем, кем я являюсь. Да что в тебе нейтрального-то? Продолжил смеяться Рен. Женское лицо, женские руки, разве что дынек нет и задницы, а еще между ног болтается. Может, хватит обсуждать мое тело, а? Недобро я зыркнул на экс-капитана 10 го. Ладно, ладно, гендерно-нейтральный, усмехнулся Рен. Так почему он сперва убил рядовых, а потом принялся за капитана? Думаю, потому что в его видении рядовые заслуживали смерти, ведь ближе всего он был знаком с отбросами, которых сослали в 80 и краткое. А капитанов среди обычных синигами, которым он был, боготворят и уважают. Поэтому он волей-неволей не стал его сразу убивать. Впрочем, думаю, после начала боя он быстро сменит свое мнение. У всей этой дискуссии есть практическое значение, или только академическое, вмешался в наш разговор Тоусин-сенпай. При должном умении в практическое значение можно перевести любое академическое знание, с умным видом ответил я. Ясно, кивнул Тоусин-сенпай. Нет, не вняв моей мудрости, а скорее подтверждая собственные мысли. Раз уж практического значения нет, обсасывать эту тему будете после. А сейчас, не мешайте следить за ходом эксперимента. Ладно, ответил я с видом ребенка, которому сделали выговор за слишком громкую игру. Рен лишь фыркнув отвернулся. Шиба Иссин мгновенно сократил дистанцию между собой и странным пустым, вместе с этим обнажая занпакта. Звяк, звяк, звяк. Поочередно меняя руки, клинки пустой отбил мгновенные выпады Шибы. Он не был таким уж слабым, как надеялся Иссин. Строение верхних конечностей пустого лишь внешне напоминало клинки катан. В действительности в зандзюцу, кинда или любом другом фехтовании наиважнейшим участком руки было не плечо, не локоть и даже не сама ладонь, им было запястье, которого у пустого как такового не было. Мечи росли на месте предплечий, что ограничивало пустого. Во-первых, у Иссина появлялось преимущество в возможной дистанции ударов, ровно на одно предплечье, что в бою мастеров было бы критично даже в перестрелке, не то что на такой близкой дистанции. Во-вторых, наличие лишнего участка руки, а вернее присутствие всех правильных, позволяло Иссину делать правильные замахи и наносить более сильные удары. В-третьих, запястье играло также крайне важную роль в парировании, что для противника капитана 10 го отряда вообще не представлялось возможным. Говоря откровенно, строение пустого не делало из него фехтовальщика. Скорее это была неестественная смесь рукопашного боя и владения мечом, как бой с тычковыми ножами, только с большей силой и меньшей гибкостью. Нет, Шиба узнавал части движений пустого. Это была смесь зандзюцу и хакуда. Откуда у мутировавшего урода знания боевых искусств синигами? Он обучился им в бою с предшественниками из Сина. Был ли среди них кто-то мастерски владеющий хакуда? Быть может, боецом Ницукида? Этого пустого даже второй отряд пытался, но не смог устранить. Удары мечей пустого были исключительно колющими, что и ожидалось от формы его конечностей. Это было крайне проблемно, потому что уколы и тычки заблокировать было практически невозможно, приходилось их парировать и отводить. И тут начинали играть преимущества странного пустого. Во-первых, из-за того, что формой рук были не шипы, а полноценные лезвия, пустой мог запросто перевести отведенный укол в несильный разрез. Отсутствие замаха не позволяло сделать эти импровизированные удары сильными, но противник мог позволить себе брать количеством. А казнь 1000 порезов считалась крайне жестокой в Китае. Во-вторых, в отличие от Иссина, берущегося двумя руками за свой меч, у пустого каждая рука заканчивалась своим лезвием. Искусство владения двумя мечами было редким, крайне требовательным к таланту, усердию и технике, да еще и совсем не обязательно повышало атакующую силу мечника в два раза. Иссин мог вспомнить только троих мастеров двух мечей в Готее, капитана 8 го отряда Киера Кушунсуя, капитана 13 го отряда Укитаки Джуишира, а также его предшественника на посту капитана 10 го отряда Ринатинсия. Первые двое были учениками самого главнокомандующего Ямамото, ветеранами, служившими более 200 лет, а последний прослыл гением, снизошедшим с небес, пусть в этом и была ирония насчет его имени. Все остальные, кто пытался покрасоваться владением сразу двумя мечами, либо сдавались под грузом неудачи чужих насмешек, либо гибли в бою, не сумев показать должного уровня. Однако стиль боя этого пустого лишь в отдельных движениях напоминал зандзюцу, а в основе своей был хакудой. А вот найти бойца хакуды или иного стиля рукопашного боя, использующего лишь одну руку. Ну, если у этого человека нет фатальной травмы одной руки, то скорее всего у него еще более страшная травма мозга. Ни один здравомыслящий человек не станет пренебрегать двумя руками в ближнем бою. Звяк, звяк, дзынь. Пустой налегал все сильнее, и Шиба Иссин разорвал дистанцию с помощью сюнпа. Для него было лучше иметь преимущество в длине клинка и держаться чуть подальше от пустого, а еще, кто бы что ни думал и не говорил, строить план боя было удобнее тогда, когда разум не занимает сиюсекундный размен ударами, которые могут стоить одному из сражающихся жизни. Странный пустой, потакая своей странности, не стал тут же сокращать созданную дистанцию, а остановился на месте, кажется, разминая суставы. В нем все больше виднелось человеческого или синигамского, и это настораживало Иссина. «Эй!» — раздался крик откуда-то сбоку. Иссин бросил взгляд в сторону звука, стараясь не отводить его при этом от противника спереди. «Это территория 13-го отряда, Шиба Тайча, немедленно покиньте эту территорию». Ну вот откуда берутся такие люди, такие синигами, прямо посреди почти что равного боя между капитаном отряда и неизвестным пустым, прямо рядом с двумя телами убитых сослуживцев, прямо с места в карьер. Этот младший офицер кричит о зонах влияния и требует соблюдать правила. Вот просто, как такие боевые бюрократы вообще выживают в Готее?